«С Иисусом оставайтесь», — ответил Макей, — «соколистратом, гордоусцем. Батагами гнать еретика, батагами!» «Подружие, уйдем», — звал Макей супругу свою. «Не будет того, Макей Филаретов. Не была я твоей подружей, а черной рабыней, сенной девкой в избе Филаретовой. Веденей кумово мучитель отторг от груди моей и удушил. Не стало веденейки чужим и вовсе, Макей Филаретыч. Прощавай, пусть настанет в душе твоей просветление». «Оно у меня настало», — не сдавался Макей. «Озрись, могит и ты станешь, как я. Не будет того, не будет. Ничего не поделаешь, надо уходить одному без подружи, и тяжко, и горько». «Дозвольте на могилке чада моего побыть», — попросил Макей, и общинники разрешили ему погостить на могилке сына. До солнцевосхода Макей просидел со связанными руками на холмике могилы, и кто знает, что он передумал за это время. Сготовили Макею лошадь в седле, на которой он вернулся с Енисея. Положили в мешок каравай хлеба, сушеной рыбы, и только тогда развязали руки. Третьяк и два надежных пасконника стояли с ружьями, предупредив, если Макей заортачится, стрелять будут. Ефимия тоже пришла проводить Макея. «Пусть дорога твоя будет светлой, яко солнышко», — пожелала Ефимия, низко поклонившись. «Прощавай, прощавай, подружия». Макей погнулся в седле, тронул поводьями. Ларион на лошади поехал провожать его. Зависть шестая. Черный, застывший рекою, прорезался по степной равнине московский кандальный тракт. Два конца у тракта, как у веревки, до концов не видно. Поверни коня на закат солнца, в Тюмень уедешь, а там через Урал на Волгу или в Москву, в Суздаль, в Поморье, куда угодно. По изведанной дороге легче ехать было бы куда. Макей подумал, повернул солового коня на восход солнца. Ларион помалковал, как там не толкуй, а брат-еретик древние иконы пощипал, Бога отринул. Надолго ли расстаются, кто знает, может, навсегда. «Как теперь жить будешь, Ларион?» Ларион перекрестился. «И жизнь, и смерть в руце Бога». Макей покособочился в седле. «Богу молись, а за ум берись, скажу. Третьяк с калистратом прибрали общинное золото, гляди, как бы холопом не стал у третьяка». «Холопом не буду. Зри за третьяком, волк зубастый, хвост лисицы». Ларион понимает, хвост у третьяка, что у лисицы, а пасть зверя. «Ежели узришь ощеру, шибани по башке, да общину на свою сторону перетяни, на новом месте дом поставь, у пяти стен, какой был в Поморье, может, понаведаюсь к тебе на Енисей». «Так говорили же, место приглядели не на самом Енисее, а в тайге. Тамошная Енисейским прозывается, как у нас Поморьем. Так, батюшкин крест золотой сдери с брыластого. Духовник он, топереча, брыластый, как сдерешь. Верижников зуди. Не можно, ересь будет». Макей уставился на старшего брата огненным взглядом, да разве прожжешь шкуру Ларивона? «Рухлядь твою третьяк не ворошил? Эва, у третьяка своей рухляди много. На пяти рыдванах тащил, аль запамятовал? Гляди, деньги запрячь в землю, паче того золота». Ларион вытаращил глаза. «Откель деньги, золото? Разве батюшка дозволил бы, чтоб утаить кусок от общины? В ремне золото носил, да в кованном сундучке третьяк с калистратом взяли. Дурак! Кругом общипанный, чем жить будешь? Третьяк общину порешит, и ты в холопах будешь ходить».